В этом отношении освященный храм был как бы невелик или архитектурно несовершенен, делается больше вселенной, потому что это место вселения невместимого Бога. Закладывается храм, строятся стены, потом храм освещается. Произносятся молитвы, освещаются стены, иконостас, каждая икона в отдельности, освещается престол, на котором будет совершаться богослужение, и все покровы на этот престол, все сосуды, которые будут употреблены, священнические одежды. Все это освещается не каким-то магическим обрядом, а благословляется так, чтобы оно стало Божьим, и не принадлежало и не могло принадлежать никому другому и ничему другому. Освящает храм епископ или священник. Кто бы ни совершал освящение, оно означает, что мы берем этот клочок земли и говорим: «Господи, в этом обезбоженном мире этот клочок твой. Ты здесь нераздельно хозяин». Я несколько раз употребил выражение «живой Бог». Разве Бог может быть неживым? Почему такое выражение? Я употребляю это выражение, потому что для меня Бог — живая и животворящая сила, как бы в противовес тем изваяниям, статуям, перед которыми преклонялись язычники. Эти статуи были делом их рук, они могли быть прекрасны, но они были мертвы. Это был камень, который служил им для сосредоточения внимания, когда они хотели молиться. Потому что легче молиться на лицо, чем молиться в пространство. Это было выражение тех или других свойств, которые они приписывали Богу, вернее, своим богам, но это были предметы, створенные человеком. А как Бог, о котором мы говорим, это Бог, который сам в себе жив, который не нуждается в нас для того, чтобы быть собой, который до нас как бы доносит тепло, свет, жизнь, обновление. Вот причина, почему я часто употребляю это выражение «живой Бог». Бог, который в себе есть не что иное, как полнота жизни, и который может этой полнотой жизни наделить нас тоже. Я помню рассказ молодого человека. Как-то во время войны он шел ночью по городу, проходил по мосту. Он шел с опасностью для жизни. Полная луна ярко освещала его путь, и он знал, что если его заметят, он будет просто застрелен на месте. И вдруг сознание Божие, его присутствие охватило его с такой силой, с такой ясностью, что он остановился, забыв о грозящей опасности, и прямо посреди этого моста упал на колени и поклонился до земли невидимому Богу, чье присутствие стало настолько ярко ощутимо, что он только и мог до земли поклониться. Вот момент, когда, можно сказать, он встретил Бога. Чувство присутствия Божия его бросило на колени, причем не раболепно, а в сознании, что это единственный способ Богу сказать: «Я тебя почитаю, я тебе поклоняюсь, я всю свою жизнь тебе хочу отдать, если только смогу, если ты мне поможешь». И вот такого Бога нам приходится называть живым Богом, не изваянием, не представлением, не философской концепцией, а жизнью торжествующей, ликующей жизнью. Я уже говорил о том, что в церковь входит путем крещения. Спаситель Христос там говорит о себе, что он — дверь, что через него входит в область, которая иначе остается нам чуждой. Если с ним сродниться так, чтобы все понимать, все знать, все переживать изнутри Христа, если Христос живет в нас, и мы в нем, тогда перед нами распахиваются врата вечности. Он это говорит очень ясно, хотя на славянском языке это не совсем просто. Он говорит: «Я дверь овцам. Кто мною войдет, тот и войдет, и выйдет, и пажить обрящет». Вот для того, чтобы войти в церковь, конечно, не физически. Физически можно войти в храм без всяких затруднений. И принадлежать этой области надо как бы пройти через Христа. Что это значит? Это значит сродниться с ним так, чтобы то, что ему дорого, то, что составляет его сущность, то, ради чего он жил, проповедовал, умирал, все это стало основным, самым значительным содержанием нашей жизни. И чтобы то, что привело его к смерти, к тому, что его отвергли, распяли, то, против чего он восставал, потому что это унижение самого человечества для нас стало совершенно чуждым. Таким образом, говоря языком Священного Писания, надо жить во Христе и умирать с Ним. Если прочесть начало 6 главы послания к римлянам, там апостол Павел ясно говорит о том, что означает крещение. Креститься значит погрузиться во Христа, так чтобы с Ним умереть и вместе с Ним ожить. И вот если мы действительно Христа воспримем как нашего вождя, как идеал и образ человека в полном смысле этого слова, тогда нам нетрудно с Ним умереть ко всему тому, что Ему чуждо, и жить всем тем, что Ему дорого. Ведь это бывает не только по отношению ко Христу. Это бывает по отношению к человеку, которого мы уважаем и любим. Один из отцов церкви говорил о том, что пока юноша не встретит девушку, которую полюбит, он окружен мужчинами и женщинами, когда он ее встретит, когда она станет его невестой, он оказывается окружен только людьми. Если так бывает во взаимоотношениях мужчины и женщины, людей, то тем более это верно по отношению ко Христу, который является для нас образом, совершенством человека, который нам говорит: «Я дал вам пример, последуйте ему». И тогда, как через дверь, вы войдете в вечность, которая является моей областью. Поэтому в церковь входят путем крещения, то есть умиранием к тому, что недостойно человека, а значит, недостойно и Бога в нас, и наоборот, принятием всего того, что является истинно человеческим, а значит, открывает нам путь и в божественный. Когда мы крестимся, мы должны выполнить какие-то условия. Мы должны верить, во всяком случае, во Христа. Его принять как своего друга, как идеал нашей жизни, как того, кто нам указывает путь, как того, который с нами будет идти всегда рядом, все время, нас поддерживая, помогая, поправляя нашу дорогу, который в конечном итоге сделает для нас внутренним путем нашей жизни, правдой нашей жизни и истиной, которая в нас живет, и жизнью в полном, ликующем, торжествующем смысле слова. Но тут можно спросить, каким же образом мы можем крестить детей, которые всего этого не знают, которых можем научить только много лет спустя? Объясняется это просто тем, что все то, о чем я говорю, мы можем выразить умственным языком только после событий, когда мы это уж нутром знаем, иначе выразить этого мы не можем. А нутром-то ребенок может знать гораздо больше, чем взрослый человек, который словами ему все это объяснит. Для того, чтобы креститься, нужна чистота сердца, нужна открытость, нужна способность доверчиво отдать себя тому, кто тебя любит, и именно это в ребенке уже есть. Однако этого недостаточно. Если человек останется ребенком всю жизнь в этом отношении, если у него будет только открытость без содержания, если он будет как две раскрытые руки, которые ничего еще не получили, конечно, он не вырастет в полную меру своего крещения. И, конечно, это задание и для родителей, наставников, и для всей церкви. Чтобы внутренний опыт, который был дан человеку, постепенно пронизал все его душевные силы. Чтобы его сердце раскрылось и углубилось, и очистилось, чтобы его ум открылся, просветлел и стал способным понимать и выражать тот опыт, который в какой-то мере невыразим. Но в той мере, в какой он выразим, он должен быть выражен. И, наконец, чтобы то, что у тебя в сердце, в уме, охватило твою волю и подвигло всю жизнь твою, включая и телесную жизнь. Вот почему мы говорим о том, что в церковь входит путем крещения. Не в том смысле, что мы проходим через определенный обряд, который нас делает полноправными членами церкви, а через определенный опыт, который нас вводит в ту область, что является областью Христа. Как я уже сказал, мы можем крестить детей, поскольку в них есть открытость, простота, способность изумляться и не ставить под вопрос внутренний опыт, потому только что ум не может охватить ту тайну, которая живет в церкви. Так, мне кажется, крестилась Русь при Владимире Святом. Богословского обучения, катехизации тоже было удивительно мало. Но дальше Русь должна была созреть умом, волей, всем содержанием жизни, и, к сожалению, Лесков оказался прав в значительной мере, когда в XIX веке говорил о том, что Русь была крещена, но не была просвещена. Мы это видим через отпадение миллионов людей от веры в момент революции. Я думаю, что и сейчас, и для России, и для Запада страшно важно, чтобы взрослых крестили только с должной подготовкой, или если подготовка минимальная, чтобы она была подготовкой в область абсолютных основ. Креститься во Христа. Принимая крещение, человек должен соединиться со Христом, и только в этом соединении он может расцветать. С другой стороны, если человек не получил достаточного образования в этой области до крещения, он должен дальше, в среде церковной, получать понимание, которого у него до сих пор не было. Понимание о Боге. Кто Бог? Понимание о любви Божией не как о сентиментальном отношении, а как об отдаче Богом самого себя нам, чтобы мы, люди, могли приобщиться не только тому, что у него есть, но и тому, что сам он есть, чем он является. Поэтому сейчас и на Западе, и на Востоке перед всеми нами стоит задача, чтобы те толпы, которые приходят в церковь, получили от нее все, что только можно. Чтобы вся тайна веры, духовности, божественного присутствия на них дошла сначала до сердца каким-то опытным, невыразимым восприятием, но чтобы потом эти восприятия были углублены размышлением, пониманием, так чтобы все, что выразимо, было бы выражено, и все, что можно облечь в слова, в образы, в представление, сделалось достоянием каждого человека. Когда человек приходит и выражает желание креститься, мы не имеем права ее просто крестить, без дальнейшего рассуждения или рассмотрения. Бывает, что человек хочет креститься, потому что чувствует, что, живя в обществе крещенных людей, сам как-то стоит особняком. Я помню человека, который мне сказал: «Я хочу креститься». На мой вопрос: «Почему?» — ответил: «Я же не собака». Этого недостаточно. Все-таки так и не крестится. Есть люди, которые хотят креститься с минимальным пониманием, недостаточным для того, чтобы у них душа раскрылась тому, что совершается. То, что я раньше говорил о смысле крещения, можно сказать, любому человеку. Любой может понять, что если между ним и другим человеком не установятся такие отношения уважения, любви, желания быть воедино, то нечего говорить о том, что мы стали едины. Мы не можем стать едиными со Христом, когда думаем только о себе или когда для нас крещение является чисто формальным и общественным действием. Я, например, очень не люблю и большей частью отказываюсь крестить детей в семьях, которые сами не живут ни в коей мере христианской жизнью, которые являются в церковь только на крестины, на свадьбу и на свои похороны. Правда, есть другие священники, которые более открыты, сердечные, чем я, которые берутся их образовывать и крестить, но я не хочу больше этого делать, потому что мне больно видеть, что на вопрос, соединяешься ли ты со Христом, человек отвечает: «Соединяюсь», а потом уходит и никогда больше никакого внимания на Христа не обращает. Поэтому я и говорю о том, что раньше, чем человек сможет креститься, надо преподать минимум, то есть умственный минимум понятий, но ввести какой-то внутренний опыт человека. Так же, как нельзя вступать в брак просто потому, что тебя к этому влечет какой-то расчет или какие-нибудь внешние соображения. Вот это, мне кажется, очень важно помнить. Это является как бы дверью в церковь, открытой или закрытой. Не через входную дверь вступают в церковь, а через приобщенность ко Христу. Он является дверью, которая раскрывается и раскрывает и нас, так что мы вступаем в вечность Божью. Я уже говорил о том, как стоял у притолки церковный мытарь и смотрел на пространство церковное. Это пространство верой каких-то людей изъято из безбожного мира и отдано Богу. Это его область, его дом, это место, где он живет, место, где он имеет право жить. Место, где он хозяин, и куда мы приходим к нему как к наставнику, отцу, хозяину нашей жизни. И первые слова, и единственные слова мытаря были: «Боже, милостив, буди мне грешному». Он отдавал себе отчет в том, что не имеет права вступать в эту божественную область, что он слишком себя осквернил, слишком далек от Бога, от его святости, от его красоты, слишком далеки от путей Божиих его пути, для того, чтобы он имел право просто вступить в храм. Он понимал сердцем то, что фарисей не понимал, что отношение между Богом и человеком — отношение сердечное, что нельзя быть просто исполнителем заповеди, вот это внешний закон. Вот мы квиты с Богом только потому, что ты сделал то или другое. Это не отношение. Нет. А отсутствие всяких отношений. И вот каждый из нас, кто вступает в храм, должен бы остановиться у притолки, перекреститься благоговейно, внимательно наложить на себя крест и сказать: «Я Христов, и я какой-то хоть малой мере несу на себе крест распятия». Распятие в том смысле, что я отрекаюсь от всего того, что является злом, неправдой, нечистотой, что безбожно, что недостойно ни меня, ни самого креста, отдавшего за меня свою жизнь. И сказав так, мы посмотрели на храм. Что ж мы увидим? Мы увидим, может быть, с удивлением, что храм разделен на две области. На две части. В одной части стоит весь народ, а где-то впереди преграда, за которую народ не входит, за преградой алтарь. Что же это значит? Значит, что мы все на пути ко спасению, но еще не достигли той полноты, которая является Царством Божиим. Как бы в глаза бросается то, что Бог пришел в мир, что мы стоим там, куда пришел Христос, что в эту область сошел Святой Дух, что Бог нас любит, но что есть область, в которой Он живет полнотой своей жизни, куда мы устремлены, но до которой мы еще не дошли. Церковь иногда сравнивает с кораблем, и самую центральную часть храма называют даже кораблем. Этот образ взят из Ветхого Завета. Некоторые из вас помнят, что в Ветхом Завете рассказывается о потопе и о том, как малая часть человечества, еще сохранившая в себе подлинные человеческие черты, была спасена вместе с животными в ковчеге. Вот этот образ небольшого числа людей, которые спаслись, потому что остались вместе во имя Божие и в единстве своего человечества, перенесен на церковь. И когда мы думаем о том, что эта часть храма называется кораблем, мы думаем не только о том, что случилось в Ветхом Завете, ведь корабль — это деревянное судно, это хрупкая в сущности постройка, на которой обрушиваются волны, дуют ветры, которые стараются разрушить все силы природы. Не так ли древние христиане воспринимали корабль церковный, когда они были гонимы, ненавидимы, когда их отдавали на суд и на муки? Храм — это малая область, посвященная Богу, которая действительно была как корабль. Это место, где они с Богом были спокойны, уверены в своей судьбе. Вот почему так дорого это название корабля. Это не только место, где люди в безопасности. Это место, где люди и Бог вместе. Но где вместе с Богом, который стал человеком, чтобы жить для спасения людей и умирать ради спасения людей, его ученики готовы и жить, и умирать в его имя для спасения других. Корабль церковный, то есть та часть, в которой стоит весь народ, представляет собой человеческий мир. Тех людей, которые уверовали во Христа, отдали ему свою верность, свою жизнь, и которые на пути к полному духовному возрастанию, до момента, когда сами войдут в глубины Божьи, когда, по слову апостола Петра, они станут причастниками божественной природы, приобщаться вечности самого Бога, жизни самого Бога. А алтарь нам говорит о том, что путь наш еще не кончен, что в нас еще не все принадлежит подлинному человечеству и обоженному человечеству, что за пределами земли есть тайна Божия, которую мы еще не постигли, которую мы можем только видеть иногда издали, иногда очень близко, иногда мельком, но которая нас зовет. И вот между дверями и глубиной храма лежит целый путь. Мы входим в храм и идем как бы по дороге жизни через крещение, через исповедь и покаяние, через молитву, через участие в богослужении и, наконец, у дверей самого алтаря доходим до того места, где нас приобщают святых тайн, тела и крови Христовых, которые как огонь входят в нас, как пища, разливаются по нашим жилам и не только духовно, не только душевно, но и телесно нас приобщают к обоженному человечеству Господа Иисуса Христа. Но войти за эти пределы мы еще не можем.